Всю ночь они тогда проговорили. Правда, Рассохин за столом посидел недолго, за ним опять приехали на скорой. Пустовой-то взгоре крепко дерболызнул. Идейный пахарь, он прекрасно понимал, что песня его была спета. Вчерашний солидный товарищ, ответственный, строгий, взыскательный, позволявший себе только рюмочку и только в самые большие праздники, Пустовойтов как с цепи сорвался. Отодвинув хрустальную рюмку, сияющую звездами Кремля, он водку стал глушить граненными стаканами. Пил, не закусывая, и при этом почти не пьянел. Настолько велико было волнение. Семен Азартович в ту пору только-только оперился, как настоящий идейный пахарь. У него уже все устаканилось. Была квартира, была машина, дача, телевизор и магнитофон, и полный шкаф заморского шматья. Был почти что весь набор для благополучного житья. И вот, пожалуйста. «Дачка, тачка и собачка», – говорил он, поминутно печатая кулаком по скатерти, где проступали крахмальные серпы и молоты, искусно выделанные вологодскими кружевницами. «Дачка, тачка, мать ее, не в этом дело. Ни дачку, ни тачку мне не жалко». Стародубцев, впервые оказавшийся в доме Семена Азартовича, не мог не удивиться тому богатству, которое, в общем-то, не было ни богатством, ни роскошью, но почему-то представлялось таковым, наверное, в силу воспитания и в силу убеждения Степана Солдатеевича. И поэтому он не совсем поверил бывшему идейному пахарю. «Ну как не жалко? Жалко», – сказал Стародубцев, угрюмо осматривая убранство квартиры. «Теперь все, однако, полетит кувырком, и дачка, и тачка». «Не это главное», – горячо убеждал Пустовойтов, понебратски обнимая соседа. «Неужели ты не понимаешь элементарных вещей?» Слегка задетый за живое, старый солдат прикинулся сибирским валенком. «Сема, сынок, так у меня два класса, один коридор. Где ж тут понять?» «Ну так послушай, Солдатеич, ты думаешь, они?» Пустовойтов в горячую стрелу метнул глазами. «Эти твари, думаешь, они там подписали Беловежское соглашение?» Проследив за полетом стрелы, Стародубцев спросил. «А что? Что там было?» «Предательство, вот что!» Пустовойтов от злости чуть край стакана не откусил. «Это был антисоюзный государственный переворот. Более того, скажу тебе, развал Советского Союза – трагедия мирового масштаба. Нам это еще предстоит осознать. Европа интегрировалась, создавая единое правовое, экономическое и политическое пространство, а наши козлы развалили такую державу». Царапая ухо, посеченное шрапнелью, Стародубцев настороженно посмотрел за окно. Там ему что-то почудилось. «Сема?» – задумчиво спросил он, напряженно глядя в темноту. «А как же это так могло случиться?» «Как?» – Пустовойтов отодвинул стакан. «Все очень просто. Суть вопроса у них заключалась в том, что Советский Союз был учрежден в 1922 году четырьмя республиками – РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказье. Алло, ты меня слушаешь, Солдатеич?» «Да-да, конечно», – смущенно сказал Стародубцев, снова поглядывая за окно. Ему показалось, что там доля донатов накараулит его. «Советский Союз учрежден четырьмя республиками, так? И что дальше?» «Ну так вот», – Пустовойтов показал четыре пальца, а затем согнул один. «А поскольку Закавказье перестало существовать, то, стало быть, три оставшихся республики якобы имеют полное юридическое право упразднить Союз. Вот это предложение и было принято за основу при подготовке Беловежского этого предательства. Это было тем более важно, что предложение исходило от России, на которую в случае необходимости всегда можно стрелки перевести. Ты понимаешь, сосед?» «Да я в политике Степан Солдатевич погладил крахмальные серпы и молоты на скатерти. Я стародуб, чего уж тут. Не скромничай. Пустовойтов потянулся к пол-литровке. Я тебе вот что скажу. Только сначала выпьем, дядя Степа. Хлопнем по Степанчику. Фу, то есть по стаканчику. Нет, я не буду. А я приму за помин души Советского Союза. Стародубцев нахмурился, посмотрел на хрустальные звезды Кремля, сияющие на рюмке. А я поминать не хочу. Он для меня как был, так и останется. Кто? Советский Союз? Ну, это, знаешь, фигура речи. Как это фигура? Да мне, блеха-муха, мне пулемет охота взять. Стародубцев чуть было не сказал взять на чердаке, но вовремя прикусил язык. Пулемет? Пустовойтов ухватился за эту мысль. Солдатеич, а вот это было бы здорово. Поставить бы к стенке всех этих, всех могильщиков СССР, к стенке и от пуза веером, не жалея патронов. Лично я бы только так. И вот ведь что обидно. Эти сволочи завтра будут уверять и нас, и всю мировую общественность, что Советский Союз, мол, сам по себе распался. Рассыпался, так сказать, как нежизнеспособная система. Брехня! Пустовойтов опять по столу кулаком припечатал. Я тут на днях с Москвой созвонился. Ха! Слушай, какую лапшу они хотели повесить мне на уши? Они мне говорят, что, мол, спасали распадавшийся Советский Союз от кошмара гражданской войны. Брехня, дядя Степа. Если что и будет в самое ближайшее время, так это именно гражданская война. Попомни мое слово, Солдатеич. Что, неужели опять воевать? Да, Пустовойтов руками развел. А как иначе? Я не знаю, как иначе. А я знаю. Сосед раскраснелся, раздухарился. Минера с Пожарским нам не хватает. Надо кликнуть народное ополчение, надо этих блюдей. Жена из спальни вышла, запахнула на груди дорогой халат. Бархатный какой-то, барский что ли. Некрасивое лицо ее, на ночь отмытое от косметики, было грубым, мужицким. Неподкрашенные глаза смотрели пронзительно, недружелюбно. «Семен, там ребятишки спят. Сухие бледные губы шелестели, как бумага. У них с утра уроки. Потише, пожалуйста. Ну что ты в самом деле? Угомонись». «Уроки!» Пустовойтов криво ухмыльнулся. «Уроки истории ничему нас не учат. Нам надо обязательно, как в той песне, все разрушить до основания, а затем все нах и разнести!» Сонное, слегка помятое лицо жены стало строгим и даже злым. Морщины возле рта обозначились, как на театральной маске трагика. «Семен, ты что, совсем уже?» – зашипела она, подходя к столу. «Один вторую литру оглушил. Тебе же завтра на работу». «На какую работу? Хреном груши околачивать?» «Так все уже, мать, урожай собрали!» Пустовойтов хохотнул. «Все в закромах великой нашей Родины!» «Шел бы ты спать, урожай!» «Да и вы, Степан Солдат, молчать!» Пустовойтов поймал и со страшной силой сдавил руку жены. «С каких это пор ты здесь командуешь, а?» «С тех самых пор, превозмогая боль, сказала женщина, как ты здесь начал пьянствовать. А я, между прочим, еще не начинал?» «Да что ты говоришь?» Болезненно улыбаясь, женщина вырвала руку. «А это что? Молочко от бешеной коровы? Это ты с него такой бешеный?» Покачнувшись на стуле, Пустовойтов болезненно блестящими глазами в упор посмотрел на жену. Ничем не прикрытая ненависть полыхнула во взгляде. И это было неудивительно. Пустовойтов жену не любил, а женился на ней из-за папы, крупного идейного пахаря, крепко сидящего в аппарате обкома и обладающего большими столичными связями. «Пошла отсюда, халда!» Он сделал широкий и пренебрежительный жест. «Ты хоть понимаешь, что случилось? Ты же теперь по миру пойдешь, голым задом будешь при луне сверкать!» «А ты чем собираешься сверкать? Соплями?» Скулы пустовой того стали белеть, желваки задрожали. «А ну заткнись!» «Ты сам заткнись! Чё ты сопли распустил?» Жена уперла руки в пухлые бока. «Сидишь тут и ноешь, как баба какая! Сгинь, зараза, не доводи!» Треугольного покроя ноздри пустовойтова угрожающе затрепетали. «Сгинь, я за себя не ручаюсь!» Степан Солдатеевич смущенно поднялся, едва не опрокинув рюмку, покашлял в кулак. «Ну, мне пора, однако, уже поздно, и доля моя под окошком коченеет. Сидеть!» Неожиданно прикрикнул Семен Азартович. «Сидеть, я сказал!» «Ты чего?» Стародубцев набычился. «Ты меня, наверное, со своей собакой перепутал?» Несколько мгновений Пустовойтов смотрел на него с той же лютой ненавистью, с которой он только что смотрел на жену. А потом встряхнулся, заулыбался, выходя из-за стола, распахнул объятия. «Солдатеич, кремень-человек!» Пустовойтов сильно, громко похлопал соседа по спине. «Я ж тебя люблю! Ах, Степа, Стенька Разин! А то посидел бы еще, выпил бы маленько, все легче будет, а?» «Нет, теперь уже не будет». Молча вышли на крыльцо. Пустовой-то в докалитке проводил. И вдруг насторожился. «Эй!» – окликнул, присматриваясь. «А кто тут?» «Так я же сказал, это доля моя!» Негромко, смущенно проговорил Стародубцев и сердито прикрикнул. «Иди, я сейчас! Я кому говорю?» Шаги в тишине прошуршали. Пустовойтов изумленно подсокал языком. «Вот это баба!» – прошептал. «Это я понимаю». Они постояли еще, покурили, поговорили. Ночь была. Жуткая ночь. Ни луны, ни звездочки не видно. Никогда еще, кажется, не было такой кошмарной ночи над землей. И только изредка небо вдалеке распарывали молнии, и до слуха едва доносились громовые орудия.